Ставрос упал на колени. На полу образовалась лужица крови. «Как его зовут?» — спокойно спросил Фиоре. «Я не знаю его имени», — прохрипел Ставрос. Его дыхание стало затрудненным. «Он не говорил мне, клянусь Богом!» «Как он выглядел?» У Ставроса пошла горлом кровь. Он почти не мог говорить. Он почувствовал слабость. Если потеряет сознание до того, как все расскажет им, то вряд ли когда-нибудь очнется. «Дайте подумать», — попросил он. Ставрос попытался сосредоточиться, но боль была мучительной. Он заставил себя вспомнить клиента, принесшего кольцо в коробочке. Он был белокурым и худощавым. Он сплюнул сгусток крови. «Помогите мне встать!» Сальваторе Фиоре стукнул его носком ботинка в ребра.